Глава 6. «Как же больно!» Не успел Белояр растерянно проговорить мне в лицо: «Шатун, похоже, нас сейчас убивать будут», как нас сразу же и накрыли. Нагрудная броня попадания выдержала, а вот в ногу мне попали. Вначале показалось, что ее вообще оторвало. Но перед этим успел еще увидеть, что Белояру в грудь тоже прилетело. Брони у него нет. Не заставишь их простую надеть. Такую, как у меня, им подавай. Так что от попадания запчасти со спины у него полетели. Это все, что успел увидеть. Приземлили нас практически одновременно. После первых же выстрелов по нам сбили квадрокоптер и прижали огнем остальных. Но дальше у нападающих все пошло наперекосяк. Они ошибку совершили, что Тихого, как и меня, сразу не подстрелили. Тогда, может, у них что и получилось бы. Тихий, повезло нам все-таки с ним, как увидел, что мы валимся, сразу укрылся и на себя командование взял. Хельга изначально, а Шельма и Алиса в здании еще были, сумки свои набивали только им нужными вещами. Вот с помощью Хельги не помог и скрыт двоим, мерцать при движении начали, когда после первых выстрелов по нам они на сближение пошли, быстро спалили их и быстро же и положили. Снайперов, что по нам с Белояром отработали, Лиса заглушила. Троих, двое из которых те мерцающие и которые со стороны домов к нам на рывок пошли, Тихий уработал, и Шельма двоих, что через торговый центр к нам подбирались, положила. А я весь бой провалялся, пытаясь отстраниться от разрывающей ногу боли. И хоть умудрился вколоть спек и наложить жгут, но что-то это не сильно помогло. Все тело огнем горело, нога особенно. Как стрельба закончилась, сразу все забегали. Пиксель с Катраном Белояру пару шприцов спека вогнали и шустро стали перевязывать его. Не зря и такие ситуации на тренировках отрабатывали. Шустро действует. Ко мне Тихий подскочил, и Шельма рядом материализовалась. «Живой?» – спросил Тихий, приподнимая меня за лямки разгрузочного жилета. «Да вроде как. За ноги не поднимай!» – Шельме прорычал, которая попыталась за ноги взять, чтобы в машину с Тихим отнести. «У меня, походу, кость в ноге перебита. Волоком тащите!» Шельма глянула испуганно, кивнула. И пока Тихий меня тащил, ногу на весу чуть поддерживала, чтобы она по асфальту не волочилась. «Что с Хельгой?» Увидел, как ее, поддерживая под руки, отвела в машину Лиса. «Перенапряглась. Дар свой на полную раскочегарила. Теперь отходняк ловит». «Понятно». Загрузили меня в багажное отделение мародера на тюки с вещами, что девушки набрали, и там уже перевязали. Как только они ушли, на грудь мне сразу же пират запрыгнул, в лицо заглядывая. Вот еще. Как только меня подстрелили, я и не заметил, как он из сумки испарился. А он молодец, из-под обстрела убежал и в машине спрятался. Заработал двигатель, и наш мародер с Катраном за рулем первый тронулся на выезд. Следом хомяк на грузовике, никто бросать его не собирался, хоть третья часть нашего отряда и выбыла. Надеюсь, временно. Тихий с Лисой на втором мародёре прикрывали наш отъезд. Уже возле ЖД переезда Пиксель в рацию проговорил: «Сзади бегуны догоняют, много!» Перед тем, как тронуться, он квадрокоптер запасной запустил, обстановку вокруг контролировать. «И несколько лотерейщиков появились!» «Катран, прибавь скорости!» «По возможности». Тихий принял к сведению информацию от Пикселя. «Нашумели мы с этой стрельбой. Теперь, небось, со всего города твари сюда несутся. Интересно, кто же это на нас напал?» Над головой тихо хлопнул выстрел. Шельма в люке торчит и из вала дорогу расчищает. Нам хорошо так повезло, что тот гориллоподобный рубер эту сторону города от упырей почистил. Так что те набегали в основном сзади и изредка сбоку. «Катран, не тормози!» — Сразу на ту сторону давай и прикрывайте нас оттуда!» На подъезде к мосту по рации скомандовал Тихий. «Шшшш!» – зашипел я сквозь зубы. Катран и не стал тормозить, шустро мост преодолел и, отъехав чуть в сторону, затормозил, да так, что меня сначала подкинуло, а потом еще и в бок бросило. «Больно!» Шельма сверху пулеметом защелкала, из походного положения к стрельбе его приготовила. Из города вырвались, и тут уже можно шуметь. Она взяла под контроль мост и противоположный берег. Хомяк мост тоже нормально преодолел и, не останавливаясь, проехал мимо нас дальше. Шельма пока не стреляла, но готова поддержать огнем Тихого. «В темпе уезжаем дальше, километров на 5». Тихий переехал реку без проблем, не пришлось упыри огнем отсекать. «За монстриком позже вернемся». «Это правильно. Там дальше в небольшой балке встанем, никто незаметно не подберется. А чуть погодя, как Хельга в себя придет, можно и за нашим грузовиком вернуться». «Неделю как минимум, и тебе, и Белояру придется полежать», – проговорил пан, знахарь Бастионовский. «Сходили за хлебушком. Золотая, вернее, жемчужная водка нам это выходит». Как только вернулись в бастион, прооперировали сразу и меня, и Белояра. Того хорошо, что живым довезли, хотя и сомневались, что получится. Очень уж он плохо выглядел. Но раствор гороха, живчик и периодические уколы спека не дали ему помереть до стаба. А тут нас сразу на операцию. Мне ногу резали, кость собирали, которую пуля раздробила. А потом уже пан надо мной и Белояром колдовал. Но все равно на неделю зависли. И как еще нога себя через неделю покажет? Ходить-то в намеченном нами рейде к бункеру много придется. «Да ладно тебе терзаться. Живые все вернулись, и хорошо». Как только знахарь ушел, Тихий принялся успокаивать. «Время, Тихий, время! То, что наметили, к чертям собачьим все может полететь. Каждый день на счету». «Ну, неделя это все же не критично. Пока вы с Белояром выздоравливаете, мы подготовимся, и как только на ноги встанете, сразу же и двинем». «Да уж, выздоравливаем. Даже не хочется вспоминать, сколько знахарю отдали, чтобы он нас за такой срок на ноги поставил». «Ладно, будем действовать как получится. Как там настроение у остальных?» «Вот с этим хуже», – нахмурился Тихий. «Лиса та нормально все перенесла, она и раньше не в шоколаде жила. До встречи с нами, когда одна в поле работала, на разное насмотрелась. Остальные похуже, они привыкли, что все всегда хорошо заканчивается, а тут такое». «Это да, с людьми это не с упырями безмозглыми воевать. Такой опыт на тренировках не приобретешь». На что Тихий только кивнул. «Ты давай там сегодня всех опроси, может, кто знакомые лица среди нападавших увидел. Нужно же понять, кто на нас напал и почему. А завтра на тренировку. И не на полигоне нашем возле стен, а на завод. Но сначала разбор полетов, кто как действовал во время боестолкновения. А потом уже погоняй их хорошенько и подобные ситуации еще раз обыграй. Теперь они должны усерднее тренироваться. Прочувствовали на своей заднице, для чего это все нужно. А то, видите ли, тиран, а теперь сопли жуют». «Сделаю. А сейчас вали, что-то меня в сон потянуло». Заканчивал беседу уже на одном упрямстве. После ухода знахаря в сон клонит, сил терпеть нет. Не успел Тихий из комнаты выйти, как меня вырубило. Утром проснулся и, пока никого не было, задумался. Да уж, оказалось, что умею думать. Получив по голове, и неважно, что ранены в ногу, включились, наконец, мозги. Плохо, что они без такой встряски не работают. Вот зачем мы полезли за этой водкой, кто мне объяснит? Комар же не намекал, а чуть ли не прямо говорил, что нужны финансы для покупки товара. И ладно бы у нас запаса не было, так есть же и горох, и спараны. Так нет, мы херовы рейдеры, и значит сами будем добывать себе припасы. И Тихий меня тогда тоже поддержал, а значит он, как и я, тоже никакой предприниматель. Только подумал, он и появился. Что хмурый такой? Да вот мысли разные в голову лезут. Вот скажи мне, какого хрена мы за этой водкой полезли? Да я тоже уже об этом подумал, кивнул он, усаживаясь в кресло. Сами себя позиционируем как охотники на матерых, а размениваемся на мелочи. Вот, и я о том же говорю. Есть падальщики, это их поле деятельности, и мы зачем-то туда полезли. Да Рубера со свитой завалили, или оружейку какую вывезли, и нам хватило бы финансов, чтобы прикупить и водки, и продуктов всяких разных, да еще и осталось бы. «А кто такие эти падальщики?» – спросил Катран, который только вошел и услышал нашу беседу. «Да это почти те же носильщики, только чуть более решительные. Следуют за серьезными командами, когда те кластер от матерых зачищают недалеко от стаба, и потрошат этот кластер в ноль, тащат все, на чем можно хоть спаран заработать. От разной прессы, дисков с фильмами или музыкой, средств гигиены до тех же продуктов со спиртным. Короче, подбирают все, на что серьезные команды внимания не обращают. На этом и зарабатывают. Почему тогда дефицит с продуктами образовался? Потому что у нас их еще немного. И потому что для них визит ходока и столь резкий наплыв рейдеров в стаб тоже неожиданным сюрпризом стал. Но они все равно стараются, тащат. Да и колонна, к которой мы опоздали присоединиться, накал на продукты сбила. Нужно конкретно с какими-нибудь падальщиками договориться, чтобы они только на нас работали. И если в будущем нам срочно что нужно будет, то их вместо носильщиков брать и под нашей охраной ехать добывать. Они там места получше нас знают, где что найти можно, предложил Тихий. Сколько умных мыслей сразу! Проворчал я. Главное, своевременно. «Болит нога?» спросил Тихий, не обращая внимания на мое бурчание. «Да сейчас неудачно пошевелился, стрельнуло. Может, спека вколоть?» «Не, не надо. Не так она и болит, чтоб колоться. Скоро пан придет, поколдует, болеть на какое-то время перестанет». Немного помолчали, пока я ногу пытался уложить поудобней, чтоб не так болело. «Значит, слушаем сюда. Комар цены на спиртное поднял?» Посмотрел на Тихого. «Поднял», кивнул он. «Вот и хорошо. Как я изначально и хотел, мы не дешевым спиртным завлекать будем, а досугом. Нечего наши дома в питейные заведения превращать». «Каким досугом?» «Да таким. Если в женском доме, так мы промеж себя тот дом называли, спортзал и кафе, да женщины там собираются сплетни обсудить. И есть там гостиная такая, только для женщин, где они под музыку или бормотание телевизора собираются просто поболтать. То в нашем мы организуем что-то вроде мужского клуба, бильярдную, и завис. Еще что-нибудь потом придумаем, но смысл вы поняли? Можно карточные столы еще поставить, подал голос Катран. И как это будет совмещаться с тем тихим местом, которое мы хотим организовать? Посмотрел я на него скептически. Так не для всех, воскликнул он. Сделать закрытое помещение только для постояльцев или вообще для знакомых, а остальных только по приглашению или через фейс-контроль пускать. Сделать своеобразный мужской клуб, открыть спортбар, бильярдную, поставить карточные столы. Официантки, одетые в фартуки на голое тело с выпивкой на подносах, курсируют по залу, стриптиз на игорных столах. Иронично продолжил за него Тихий, но потом посмотрел на меня и проговорил. «Ну вообще, сама идея мне нравится». «Ну да», – почесал затылок, представляя это зрелище. «Мне тоже», – рассмеялись. И если так разобраться, то у нас в стабе сейчас нормального места нет, где можно вот так расслабиться, отсмеявшись, продолжил Тихий. Так что может и выстрелить, сделать доступ только по приглашению или по рекомендации, а у нас хороших знакомых хватает, кого пригласить можно. И будет, как и хотели, не сильно шумно, и в то же время можно расслабиться в хорошем обществе. А остальные пусть у Рудова зависают, раз он за количеством гонится. Ну вот как это все правильно организовать. Опыта-то у нас в этом деле никакого нет. Как и говорил раньше, не предприниматели мы, чтоб правильно все рассчитать. Короче, будем думать еще, да и тут только после рейда, чтоб все это организовать, и времени много нужно, и ресурсов, их придется доставлять. Сейчас не до этого, а со временем, надеюсь, организуем. Можно еще по кластерам побродить и всякие крутые клубы посмотреть, как там все организовано. Подал еще одну путевую мысль Катран. Хорошая идея, поддержал его. Можно даже какой-то такой клуб и выпотрошить. Что это вы тут планируете? Вошла Шельма. Вчера к тебе заходила, но ты спал. Как самочувствие? Нормально все. У Белояра была. Его, в отличие от меня, в больнице оставили. Была. Доктор говорит, что нормально все у него. Скоро уже встанет. Да и Хельга там прописалась. Нравится ей в больнице с больными возиться. Понятно. Что по нападавшим? Опросил всех. К Тихому повернулся. Да, глухо. Знакомых лиц никто не видел. Разве что Шельма. Кивнул он на нее. Знаешь... Я не уверена на все 100, но один мне показался знакомым. Я долго пыталась вспомнить, где я его встречала. Помнишь, как мы только в клин пришли, встречу нашу с Шерханом? Помню, но их же изгнал шериф из наших мест, и что-то больше я о них ничего не слышал. На год изгнал, уточнила она, и как раз год уже почти прошел, но это я к чему? Мне показалось, что одного в здании я узнала. Он был в группе Шерхана, что нас тогда провоцировали, но не уверена на 100%. Может, просто похож? Понятно, протянул. Вполне может быть, если мы на них нарвались. Ладно, все равно предъявить им ничего не сможем, так что и голову ломать не будем. А если встретимся где в пуле... то и решим все наши разногласия. Давай по самому бою. Опять к Тихому повернулся, но краем глаза отметил, как Шельма заерзала. Уверенно действовала лиса, быстро и грамотно выбрала позицию и заглушила снайперов, которые нас прижали. Принялся он рассказывать. Хельга сначала растерялась, но опять же лиса перед тем, как на позицию уйти, ее в чувство быстро привела. Так как меня по рации она не воспринимала. Но потом собралась и довольно хорошо координировала нас, вовремя и, главное, понятно наводила на цели. Хомяк, Катран, Пиксель. Стрелять стреляли, но без подсказки позицию еще не умеют выбирать и куда стрелять пока тоже не видят. Повезло, что к ним подобраться не сумели, но это дело наживное, наберутся еще опыта. Больше Катрану, чем мне, сказал он, успокаивая его. Научиться, кивнул и я. Одно дело на тренировках и совсем другое, когда над головой пули свистят. Быстро научатся. Ну и Шельма у нас остается. Посмотрел он на нее, а та, что удивительно, молчит, только лицо в сторону отвернула. И еле удалось на месте удержать возле Хельги, чтобы она ее прикрывала. То ли тебя спасать рвалась, то ли нападавших мочить. Я так и не понял за всеми теми матами, что она в ответ на требование Хельгу прикрывать на меня сыпала. Если тебя спасать, то я видел, что когда вы упали, от огня противника бордюром прикрыты оказались. И если б кинулась спасать, то обоих могли бы там и положить. Говоря это, повернулся он к ней, видать, продолжая прошлый спор. Но удалось все же удержать, И, как оказалось, не зря. Как чувствовал, что сзади еще нас обойдут. Повернулся он обратно ко мне. Где она себя на все сто и показала, когда Хельга ей цель указала? Один из тех, кого она завалила, клокстопером оказался. «Слабак он, а не клокстопер», – пробурчала в сторону шельма. Попрыгала вокруг него немного, а он и сдулся. «Понятно», – проговорив это, закрыл глаза. «Если я шельму еще могу в узде держать, то Тихого она как командира не воспринимает. Вернее, воспринимает, но в спокойной обстановке. Однако, если и что в голову взбредет, а я как в тот раз недоступен буду, чудо, что он ее вообще удержать смог». «Значит, будем еще больше тренироваться», – нарушил я тишину, открывая глаза. «В том числе и команды исполнять», – посмотрел на шельму, которая усердно стену рассматривала. «Тут еще момент», – проговорил Тихий. «Или нам не повезло, или нападавшие имели информацию по нам». «Поясни», – хоть уже и догадался, что он хочет сказать. До нападения они ни разу не подошли на расстояние, которое Хельга своей сенсорикой охватывает. Или знали, а значит, информацию собирали, или случайно так получилось. Может, и знали, но там мы с ними случайно встретились. Хоть и у самого вначале мелькнула мысль, что нарвались мы сразу после разговора с мангустом, но все же отбросил ее. Незачем ему нас глушить. Ничего-то толком мы и не узнали, что повод для такого решения дать. И на вопросительные взгляды шельма и Катрана пояснил. «Мы слишком быстро собрались и уехали в этот рейд. Никто бы не смог нас опередить, да и узнать, куда мы собрались, неоткуда. Но если кто-то о нас информацию собирает, то нам еще осторожней на выезде нужно быть». «Да куда же еще осторожней?» — вскинулась шельма. «И так, прежде чем шаг ступить, сто раз его проверяем». «Но подобраться к нам они все же сумели. Только это к Белояру, как очухается, будет вопрос. Я видел, что он по сторонам часто смотрит, но на мой вопрос только отрицательно головой покачал. Видать, что-то своим даром чувствовал, но не сразу понял, что. Я тогда подумал, что он просто в городе нервничает. Но вот когда решил признаться, то уже поздно стало». «Вдруг сомневался и не хотел тень на плетень наводить», — попытался его отмазать Катран. «Да мне по барабану, что он там хотел и в чем сомневался. Ты тоже запомни, если тебе даже кажется что-то, сразу в известность нас ставь. Тут есть такие твари, что в упор их не заметишь, такая у них маскировка. И лучше мы убедимся лишний раз, что тебе действительно что-то показалось, чем ты будешь молча сомневаться, и случится то, что с нами случилось, а то и что похуже». «Хорошо», – поднял руки в защитном жесте Катран. «Я понял». «Ладно, отдыхай, шатун», – поднялся Тихий, а за ним и Катран вскочил. «Время уже», – показал он на часы. «На завод побежим, развеемся». «Давай!» – пожал им на прощание руки, повернулся к шельме, она не спешила уходить. «Я тебе тут фильмы принесла», – показала она внешний жесткий диск, который в руках держала. «А то у тебя тут вообще пусто, смотреть нечего». «Спасибо», – поблагодарил. «А то действительно столько фильмов мне советовали», – вспомнил нашу эльфу. «А посмотреть всю никак не соберусь, то времени не было, то желания». Подключила его к телевизору и, кинув мне на кровать пульт, ушла вслед за остальными. Ну, а я нашел первый фильм, который хотел посмотреть. «Особенности национальной охоты-рыбалки». Его мне советовали особенно часто, ссылаясь на эти фильмы во время застолий. До прихода знахаря как раз первый фильм успею посмотреть. Посмотрел. На следующий день тоже фильмы смотрел. Как и последующий. Теперь долго желания не появится смотреть, хоть фильмы и интересные. Но достало лежать. А вставать пан запретил, разве что в туалет на костылях сходить. Так что и фильмов насмотрелся за эти дни, и наслушался про ходока и привезенные им записи. Делились они на две категории – бои людей с людьми и людей с упырями разной степени эволюции. Тихий говорит, что особенно бои между людей зрелищные попадаются, их же и полезно на применение разных видов способностей посмотреть. А с тварями что? Или их быстро валят, или упыри людей быстро разделывают. Редко какая интрига происходит. Только интересно на разных монстров посмотреть. Да бои зрелищностью с ними зашкаливают. Кровь с частями тела во все стороны летит. В боях между людей такого нет. Ну, почти нет. Изредка и такое случается. Зато Шельма в восторге. Ни одного боя не пропускает. Хоть на ставках и редко играет. Для нее самое интересное монстров всяких разных посмотреть. Не через неделю, а только через 10 дней я начал уверенно ходить. В этом Белояр меня опередил. Он действительно через неделю по стабу летал уже. Главное, чтоб подальше от меня находиться. Сделал ему выговор в грудную клетку, но не сильно, а так символически, чтоб опять в больницу не положить. Но ему и этого хватило. Проникся и снова меня бояться стал. Обещал в будущем все непонятки озвучивать. А вот мне еще ногу разрабатывать пришлось. Ходить-то мог и через неделю, но для рейда нога не годилась. Болеть начинала, хоть пан и говорил, что это фантомные боли, и нога моя полностью здорова. Шарлатан. За такую сумму, что я ему отвалил, мог бы и фантомные убрать. Но чего нет, того нет. Так же, как с факиром из Клина, мы с паном не сошлись. Тяжелый у него характер. Сходил раз на эти бои, посмотрел. Все, как и рассказывал, тихий. Куча трупов и кишки по всей арене лежат. На бой молодой элиты и группы людей попал. Ничего они безоружные против нее сделать не смогли. Зачем только выходили? Или на скрытника и телекинетика надеялись? Так элита второго первым и ушатала, как только он в нее первый штырь запустил. Скрытник тот долго протянул, но и его силы не бесконечны. Нашла его тварь и медленно сожрала, начав с еще живого куски откусывать. А как умер, так и запись остановили. Что-то меня не очень воодушевляет на такое смотреть. Разве только для того, чтоб повадки твари и разные умения людей изучить, и стоит туда ходить. Но никак не за зрелищем. Но это мне. А так, смотрю, пользуются эти записи спросом. Ажиотаж дикий, как на футбольном матче побывал. Все готовы? Никому ничего не надо? Хватает всего? Задал вопрос, когда все приготовления к рейду были закончены, и мы собрались вечером у меня в гостиной. Готовы? За всех ответила Шельма. Там и готовить толком нечего, только то, что за плечами унесем, и основное там это продукты. Ну да, продукты. Как проскочим горловину в тот мешок из мертвых кластеров, откуда я в свое время умудрился вырваться, так там нам запасы пополнить негде будет до самого бункера. Так что собрали продуктовый набор сразу с запасом, чтобы не отвлекаться на это дело в рейде и не светиться лишний раз. А так, по возможности, тихо проскочили и тихо же ушли. Ну, насчет ушли, это мы еще посмотрим. А вот туда это да, нужно как можно незаметней проскочить. Машины готовы, и к пешим рейду тоже готов, поддержал ее хомяк. Остальные же только кивнули, готовы. Тихий промолчал, так как мы с ним уже все обсудили. Тогда завтра на рассвете, как и планировали, выдвигаемся. А теперь отдыхать. Закончил совещание и сам в гордом одиночестве отдыхать отправился. С Шельмой сегодня разругались. Достал я ее, оказывается. Вроде сначала немного подцапались, как обычно, а потом ей шлея под хвост попала. Или от боев еще не отошла, вот и ляпнула. «Да ты достал уже, шатун?» Я тоже не сдержался, ответил. Теперь больше доставать не буду, ни в каком смысле. Пусть как хочет живет, и если даже нарвется из-за своего характера и шила в заднице, слова не скажу. Мне, честно, даже легче стало. А то не отношения, а не пойми, что было. Зато теперь определенность появилась. Хоть и хотел я этот разговор на возвращение после рейда отложить, чтобы в нем напряга между нами не было. Но так тоже неплохо получилось. У нас теперь просто рабочие отношения. И вообще зарекся на будущее никаких постельных отношений внутри отряда. А теперь спать. Подгреб к себе пирата.